слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и очень, на мой взгляд, интересный человек, который связан с электроникой, с цифровизацией, с наукой, с финансами. Ирина Константиновна Мухина. Здравия, Ирина Константиновна. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, телеслушатели и зрители канала. Наш первый ролик был вами просмотрен, и появились разные комментарии, но как-то вот интересно. Мы надеялись на то, что в нем вы, в своих, вернее, комментариях, вы отразите какие-то интересные вопросы, но все касалось того, ой, как здорово, ой, молодцы, благодарим вам. И вот мы решили продолжить в том русле, которое изначально было нами взято, вернее, направление, которое нами было взято, это мужское и женское. И, естественно, я предлагаю Ирине Константиновне начать развивать эту тему для того, чтобы потом как-то вот уже совместно разобраться, а куда же мы плывем-то по этому руслу. Спасибо, Алексей. Да, тема для меня близкая, потому что я себя представляю как традиционная бабушка оцифрованного мира. И тем самым я тут подчеркиваю мысли, что традиционная – это значит русская, славянская традиция со мной в нашем дому. Бабушка – это значит уже поколение, которое передает мудрость, передает опыт жизненный. Но оцифрованного мира, то есть это нового мира, в котором мы все живем, но в той или в другой степени. Многие люди, может быть, не до конца еще погрузились в степень этого цифрового раствора. Но я уверена, что пандемия последнего года, дистанционное образование и работа из дома, и прочие режимы оцифрованных действий людям многим помогли ощутить более глубоко, что такое оцифрованный мир. Но в нем я живу 25 лет. И при этом еще должна сказать, что моя профессиональная деятельность очень интересная, связана с математикой, с цифрами, с аналитикой и с миром мужчин. Вот это мне, в общем-то, помогло встрепенуться и подумать, что если это тот мир, который моим внучкам предуготовил социум, в котором мы живем, то, пожалуй, надо немножко отойти назад. Поэтому у меня такой лозунг «назад к человеку будущего». И вот именно назад эти мотивы, каким образом мы идем назад, и это точно не пещеры, это точно не лучины, это точно не лудисты, которые ломали станки, это все не об этом. Это о том, что с моей точки зрения должно быть соответствие между нравственным развитием человека и технологиями, которыми он пользуется. Когда-то это называлось «граната в руках обезьяны». Вот это был такой образ, когда мы понимали, что обезьяна может дернуть за чеку, и все это взорвется, и никто ничего не поймет, что произошло. Вот с цифровыми технологиями у меня такое ощущение, что мир находится именно там. И многие нестроения, многие социальные цветные революции, протесты, на которые выводят тысячи и миллионы, они организуются по мановению волшебной палочки, и называется это все словом «флешмоб». Я когда-то год назад записала про эту пандемию якобы, или ковид, что это флешмоб, устроенный теми, которые знают, чего они хотят, и управляют социумом, а социум не догадывается, что происходит, но социум следует командам. И вот с точки зрения меня, как женщины, находящейся в мужском мире, созданном социумом для игр мужчин, мы не можем отрицать то, что до практически середины 20 века, ну, на Западе, очень мало женщин, которые принимали решения среди политиков, среди бизнесменов, среди финансистов. Практически все были мужчины. Сейчас это очень быстро меняют, и у многих мужчин создается впечатление, и вчера вот у меня был такой диалог, что вот этот цифровой мир, вот сейчас женщины здесь придут, и вот все свое эмоциональное, все свое женское, и из-за этого и цифровой мир не будет таким прекрасным, таким упорядоченным, как его планировали мужчины. Ну вот мне кажется, что в этом положении все доведено до абсурда. И вот именно отношение полов мужского и женского, отношение ролевых моделей, отношения, ну, ответственности друг к другу, ценности. Вот это то, что сейчас является точкой болевой, ну, я бы сказала, планетарного масштаба, потому что, разрушая отношения мужчины и женщины, разрушая семью, разрушая гнездо, тем самым лишают детей возможности иметь теплое домашнее воспитание чувств, вот социализацию, когда большая семья, братья, сестры, бабушки, дедушки, ну так как я выросла. И вот это именно человеческое, которое закладывается, как говорил мой папа, когда ребенок лежит поперек в лавке, его надо воспитывать, когда он уже вдоль лавки, это уже немножко поздно. То есть вот мое предложение к вам, Алексей, обсудить, вот если назад к человеку будущего, если бы мы хотели поговорить о том, как же настраивать вот этот лад в семье, лад в душе, какие же женские и мужские отношения, и есть ли вообще вот стандарт, есть ли вообще шаблон, по которым можно предложить, исходя из славяно-русского жизнеуклада, что же может помочь людям найти вот этот баланс между биологическим, потому что все равно продолжение жизни – это биологическое, социальное и духовное. Вот как я понимаю, на Западе женщину сейчас делают заменителем мужчины, заставляют социально реализовываться и мстить мужчине за годы того, что ее не допускали к принятию решений. Но при этом биологическая функция очень серьезно подавлена, поэтому все западные страны сейчас фактически вымирают. Ну, точно так же, как и Россия демографически вымирает, и Америка, и Европа вся, Франция, потому что женская биологическая роль оказалось ненужное в рамках того, что типа и так 7,5 миллиардов, нам сказали, что это много, и поэтому рожать не надо, и девочкам это прям с детства внушают. То есть вот вопрос того, как совместить вот эту троицу человеческого семейного очага, когда это и дети рождаются, и женщина, и мужчина социально себя могут реализовать и поддержать, и быть востребованными социумами, финансово самодостаточны. И духовно у них есть некое единение, позволяющее им, как говорят, хотя бы не друг на друга в глаза смотреть, но смотреть в одну точку того будущего, куда они течением, так сказать, своего жизненного пути двигаются вместе. Вот как далеко или как глубоко нам надо понять наши традиции, чтобы прочувствовать вот этот уклад, вот этот лад между мужчиной и женщиной. И насколько это вообще реально в современном мире? Такой пласт пирога или торта поднят, что вот я не представляю, как мы в короткой передаче все это дело вот сейчас развернем. Но давайте будем пытаться по слоям идти. Всегда надо отталкиваться от природосообразия и от цели. Вот если мы понимаем цель, и тогда мы можем понять, где мы находимся, и, в общем-то, разобраться с тем, что нам делать. Если мы что-то не понимаем, тогда мы вот эти все вопросы будем постоянно мусолить, искать какие-то уголки, но никаких выходов из этой ситуации и, главное, понимания, как нам быть, найдено не будет. Поэтому всегда надо смотреть на цель. Итак, если мы понимаем, что человек здесь, на Земле, не произошел просто так, а все случилось по некому замыслу, то тогда нам необходимо понять, а замысел-то какой? Но ведь не просто так мы здесь существуем, не просто так рождаемся, не просто так живем, что-то делаем, оставляем в наследие и умираем. Значит, есть некий замысел существования нашего вида здесь, на Земле, и каждого человека, каждой семьи, каждого общества на этой Земле. Вот если мы понимаем божественное предназначение, божественную цель, то тогда все становится на свои места. Тогда мне не надо будет мечтать о том, чтобы сменить свой пол, не надо будет мечтать о том, чтобы уничтожить соседа, а просто я буду выполнять то, что нужно, потому что я буду понимать божественный замысел, то есть то, что называется любовью. В большом смысле. Буду понимать, для чего мой сосед живет, какие-то другие народы, животные, зверьки, какие-то там насекомые, букашки, таракашки, травка, для чего солнышко и прочее, прочее, прочее. Вот если мы отталкиваемся от понимания этого мира, то, что раньше называлось ведать, то есть мудрость, ведать этот мир, как и жили наши предки, то все на своем месте. Тогда мне не надо морочиться, а как мне жить? Да я просто живу, потому что я понимаю, для чего я живу. И второе. Если нас создали и мужчину, и женщину, если у нас есть детский возраст, зрелый, отдача и, может быть, уже подготовки к уходу, то значит, это тоже для чего-то нужно. Так вот, понимая замысел, как себя лично, понимая замысел семьи, общества и всего мира, все становится на свои места. Поэтому и мужское, и женское в этом смысле – это единое целое. Как мир единый целый. И тогда я не пытаюсь стать женщиной, потому что мне вот, ну, не хочется, например, служить в армии. Как некоторые мальчики говорят, я не хочу служить в армии, я пойду изменю пол, и вот все, меня, значит, в армию не возьмут. И либо женщина скажет, а вот меня там угнетают, мне не дают вот это, я себя там мужиком назначу, и теперь буду делать, что хочу. Но стоит вопрос, барышня, а что ты хочешь в этой жизни? И вот когда мы начинаем разбираться с тем, а что ты хочешь в жизни, только честно разбираться, потом у многих эмансипированных женщин слезы накатывают, говорят, это что же, получается, меня обманули, что ли? Это я куда-то не туда перлась, что ли? Мне какую-то идею вложили. А я вспоминаю, был такой Руссо, известный режиссер, и он как-то записал встречи с одним очень-очень известным человеком, который входил в очень-очень известный клан. Николас с ним разговаривал, насколько помню, Рокфеллер. И вот в такой беседе он сказал, когда работали одни мужчины, мы могли брать налоги только с мужчин, мы могли ими управлять мужчинами. Да, мужчины на семью воздействовали, но все равно оставалось женское вот это вот состояние очага, которое мы не могли ни загасить, ни раздуть, не могли влиять на них. И поэтому дети воспитывались в традициях, которые мама до какого-то возраста им передавала, а папа закреплял. И вот встал вопрос, что нам делать? Как нам теперь полностью под себя все взять? И он сказал, мы придумали, мы женщинам вложили в голову, что они теперь так же, как мужчины, должны на равных вкалывать, чтобы и я, и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. И вот когда женщины это подхватили, когда закрученные нами все движения запустились, женщины стали требовать независимости, равноправия, и они также стали ходить на работу. Конечно, мы там их специально поджимали, не давали им полные зарплаты, как-то там, чтобы они побольше возмущались, чтобы они на мужчин еще больше зла-то имели. И чтобы вот эта мстя, про которую здесь было сказано, началась. И вот когда они стали заниматься борьбой с мужчинами, борьбой за равноправие, дети оказались в наших руках. Почему? Потому что все журналы принадлежат нам, средства массовой информации принадлежат нам, интернет принадлежит нам. И дети оказались полностью под нашим управлением. И теперь, если мы захотим, чтобы дети завтра взяли топоры и грохнули своих родителей, мы вот так вот пальчиками сделаем, и через какое-то время все дети возьмут топоры и убьют своих родителей, бабушек и дедушек. Все в наших силах. Вот какой интересный план. А теперь давайте подумаем. Этот план, он приводит к тому, чтобы соблюдать божественные установки, о которых до этого я сказал. Да, конечно же, нет. Этот план идет на уничтожение наших семейных союзов, наших семейных устоев, наших родовых устоев, человеческих устоев, потому что где все погружены в конкуренцию, как между работниками, так и между мужчиной и женщиной, старики средний возраст, молодежь, ну, это война возрастов, поколений, то в этом случае в конкуренции нет природосообразия, нет единства, и нас давят, как клопов, поодиночке. Наши разделили на народы сначала, потом страны стали делить, потом еще на что-то еще. А теперь вот до этого дошло. Теперь все друг другу враги, абсолютно все. И вот когда мне говорят, что эта цивилизация, которая такая развитая, я говорю, ребята, это не цивилизация, это большой морг замедленного действия. Если вы хотите вот в нем существовать, пожалуйста, но без меня. Потому что я вижу, как все уничтожается ради наживы. И вы конкурируете, убивая друг друга на всех уровнях. Вот такая вот интересная сказка. Ну, я полностью с вами согласна, абсолютно. Я недавно как раз давала интервью, я даже назвала свое интервью «Культ смерти». Потому что вместо культивирования жизни, действительно, сильным мира сего, интервью которого вы цитируете, очень успешно удалось навязать человечеству культ смерти. Потому что это сделано всеми способами, а цель одна – уменьшить количество ртов на Земле. И вот суть момента в том, что многим понравилось. Это как джинна выпустили из бутылки, и женщинам понравилось быть социально способными, быть независимыми, потому что научно-технический прогресс тоже не стоял на месте все это время. И то, что раньше для чего нужен был мужчина, это теперь спокойно делают там роботы. А в Японии наоборот, женщин очень даже эффективно заменили. И суть-то момента для меня заключается не только в том, что сильные мира сего эту повестку дня огласили, но в том, что социуму удалось изменить внутреннее ощущение людей на то, что они стали себя чувствовать, ну, фактически механизмами, потому что те условия жизни, в которых мы живем, в мегаполисах, те человеники, практически, в которых мы живем, я вот увидела огромные дома там в Санкт-Петербурге, там вообще, когда мне 1783-ю квартиру прислали, я подумала, что, наверное, это ошибка, наверное, это какая-то 173-я квартира, но нет же, там два дома стоят рядом, а они вместе составляют 5000 квартир. То, что раньше было, то есть вся инфраструктура городского хозяйства, и она продолжает нарастать. То есть вот это ощущение, что джинна выпустили из бутылки, женщины стали ощущать себя свободными, дети стали себя ощущать вообще, ты никому ничего не должен. Вопрос именно для меня заключается в том, что их план очень успешно воплощается. И сейчас мы проходим, в общем-то, последнюю стадию этого, когда нас всех на Земле объединили в один, я называю это словом, виртуальный рой. Потому что у нас глобальная связанность, с которой мы фактически мы ничего не можем сделать, потому что мы климатически, экологически зависим друг от друга. У нас есть глобальная навигация, мы все можем или любим летать куда-то и ходить, и ездить. И у нас глобальная информация. То есть вот эти три связанности сделали нас единым коллективным организмом. И этот организм все больше и больше функционирует по механическим, то есть не природосообразным технологиям. И вот вопрос заключается, когда некоторые представители, которые каким-то образом должны вдруг стать вменяемыми и спросить себя, а зачем же я живу на белом свете? А им зачем этот вопрос задавать, когда у них весь путь уже смазан, посыпан сахаром и компьютерными играми заманивает их в это бесконечное гедонистическое царство? То есть вот именно вот этот вопрос усилия над собой – для меня является первым шагом, когда мы вместо того, чтобы идти туда, куда нас ведут, как баранов на веревочке, где нам рисуют все это бесконечно прекрасное техно-царство, где мы все виртуальные пчелы, и матка у нас одна, и трутни у нас одни, и в трутнях уже заложено 40% улья, это трутни, которые несут информацию о том, как будет существовать этот рой. И вот эти трутни, они у нас очень даже четко сформулированы. И когда мы говорим, что нам надо возвращаться к природосообразным отношениям и быть более экологичными или органичными, а я тут вдруг вспоминаю уточки, которые плавают в пруду, они-то серенькие, а селезни-то такие красивые, у них головки такие зеленые, синие, у меня тут озеро Онтарио, я регулярно тут гуляю. И тут я понимаю, а в природе-то все наоборот. Там же самка выбирает себе самца. Я недавно показывала, как орлица выбирает себе орла. Это было что-то потрясающее, насколько она выбирала орла, который эту веточку, которую она из клювика роняет, нежно ей приносит. И так повторяет много раз. То есть вот этот механизм отбора, он оказывается в социуме, он на обратный. У нас выбирают самых красивых девушек те, у кого, ну там, либо денег много, либо альфа, они такие громкие. То есть вот отношение полов с точки зрения социума, вот я вижу, куда нас вели и куда нас привели. А когда я начинаю говорить, ну давайте вернемся к нашим корням, и это как в природе, я понимаю, что а где, это что, мы к матриархату пойдем? Или как это с вашей точки зрения природосообразные отношения между мужчиной и женщиной строятся? Ох, опять матриархат, патриархат, война полов. Мы единый организм. Семья всегда – это мужчина и женщина, семейный союз. И поэтому, если мы забываем про мать-землю, которая вот считается, ну, материнское начало, либо про того, кто засеивает землю и который пашет, который следит за урожаем, который собирает, то тогда, ну что, земля будет без пахаря, а пахарь будет где-то там в космическом пространстве болтыхаться? Без скафандра тем более. Да нет, надо понимать, один без другого мы не можем быть. Поэтому пила в доме, топор на улице. Это наша древняя поговорка. Каждому есть свое место, чем заняться. Есть определенные уровни развития человека. Ну, до 6 лет – это материнская забота. Пока зубки молочные. Вот молоко, да? Молочные зубы, значит, с матерью связано. Зубки начинают выпадать, переходят в мужское. Дальше до 12 лет, когда происходит формирование мозга, закладывается вся информация, все основные знания, как считать, читать и так далее. Мать до этого и бабушки, и дедушки заложили образы, а теперь мы пытаемся с точки зрения учить, чит. И вот до 12 лет это учение в мозг закладывается. С 12 до 18 необходимо получить профессию и высшее образование. Сейчас наоборот же получается. Высшее образование уже там, после школы. После 18, 19, 20. А до этого высшее образование по женскому и по мужскому направлению они должны были до 18 лет получить. Вот почему наши предки всегда были разумны, и письменности у нас было многое количество. Ведь многие народы, что греха таить-то, без письменности жили, обходились, ну как-то так нормально вроде бы, да? Но при этом таких разговоров, чтобы полететь в космос, у них и не было. Ну, есть у них свое хозяйство, ну, кочевое, может быть, там какое-то оседлое, ну и нормально, хорошо. А у нас все время, вот даже сказки посмотреть, у нас все время космогоничность какая-то, мы все время там про космос мыслим, там Настенька куда-то путешествовала за 3-9 земель, Земля – это то, что планета называется, куда-то там перелетала, встречалась с теми, с другими, какие-то там крошечки-хаврошечки, куда-то там перемещалась, какое-то ушко, корова, причем есть корова, да, корова Зимун имеется в виду, это то, что наверху, это космос опять. Вот когда мы понимаем, что мы неразрывны, и каждый в своем месте, воевать кому-то, с кем-то смысла нет. Мы едины. И тогда нет желания мальчику стать девочкой, а девочкой стать мальчиком. Вот это надо закладывать. И когда мы правильно выстраиваем образование и воспитание, и обучение, а это разные совершенно три направления, то тогда все на своем месте. Так вот, с 12 по 18 лет человеку необходимо получить профессию, получить высшее образование. А это означает, что он уже выходил в люди. Вот мы читаем Горького. В люди, да, там как там с ним. Но это же очень плохо описано. Это то, к чему нас привели. А до этого через любовь, через понимание, сознание все решалось. А Горький писал только самое неприятное. А потом начинается семейное развитие. Опять три этапа семейного развития. Потом начинается общественное развитие, три этапа. Потом то, что уже вселенское развитие. Опять же три этапа. И это все наши предки прекрасно знали. Вот с маленького возраста. Маленькая девочка и мальчик прекрасно знали, чем будут заниматься. Но это не говорило о том, что девочка, вот тебе приданное, сиди и вышивай, больше ничем не занимайся. А мальчик, вот тебе там нож, сабля, и другим тоже ничем не занимайся. Обязательно разнообразие было. Ну, не можем мы быть одинаковыми. И Софьи Ковалевские рождаются среди женщин, которые величайшим умом обладают, и многим мужикам там фору дадут. Ну, и рождаются такие мужчины, которые сердцем так чувствуют и так образы рисуют, что многие женщины, которые привыкли вот этими образами жить, говорят, откуда ты, как ты это, я это не понимаю, а ты это понимаешь. И есть женщины, которые, например, вот сколько ты не учи готовить, но вот не может. А я подхожу к плите, да, раз-раз-раз, чего-то, он говорит, а как ты это сделал? Какие, где это рецептик? Я говорю, да я не рецептик, просто из головы. Я говорю, кто в армии служил, тот не пропадет. Но если еще есть в голове там тямка, да, чуйка. Вот есть и это, есть и то, и 50-е. Вот наша задача – видеть в своих детях не просто маленького мальчика или девочку, а видеть тех, которые будут нас, как стариков, содержать, которые этому миру дадут такое, что мы не смогли дать. А поэтому мы должны не глупость своим передавать, а мудрость. А чтобы мудрость передать, мы же должны уйти от клише, которые нам вот эти... Чуть не ругнулся. В общем, вот эти товарищи нам навешали в мозги. И вот здесь, когда был разговор про то, что ну вот сейчас так все живут. Друзья, идет искусственный отбор. Искусственный отбор. На тех, которые в рабстве, и вот их надо уменьшать, потому что много рабов не надо, но цифровизация, роботизация, прочее, прочее. И ваша задача просто следить за этим. Да, ты должен быть рабом, который хорошо с роботом будет общаться. Все. Либо на мудрых людей, которые на основах природосообразия, человеколюбия и вообще любви, то, что божественно называется, способны сделать то царство, государство, ту страну, ту державу и ту Русь, в смысле большой Русь, не имеется в виду русская там, а Русь широкая, свет, которая нам завещана, за которую наши предки головы свои клали, не жалели живота своего. И вот тогда и женщина, и мужчина будут на своем месте, и не будет войны полов, и не будет войны возрастов. И тогда мы будем развиваться так, как надо. Не в лапте надо возвращаться, а брать самое лучшее, что сейчас есть, используя это, выбирать те технологии, которые не разрушают человека, не разрушают природу. А все остальное, цифра это будет, не цифра, это инструмент. Всего лишь инструмент. Вот когда мы становимся здравомыслящие, мы раскладываем перед собой инструмент, говорим, так, вот это мне нужно, это нужно, а это пока про запас. Друг говорит, не-не-не, вот это мне дай, мне это нужно. Ну хорошо. Об этом в прошлой передаче мы так очень коротенько поговорили. Так что от здравомыслия человека зависит все в этом мире, вообще все. Потому что вот эти кланы, которые там кого-то давят и прочее, они же не просто так здесь появились. Они появились и смогли проявиться и проявить все свои способности только потому, что кто-то из нас себя повел как слабенький. Сказали, ну мы отдохнем, мы поспим. Они говорят, не-не-не, ребят, вы отдыхайте, мы-то не будем отдыхать. Мы, у нас там программа на 300 лет, на 1000 лет, на 500 лет. Они же мыслят-то на жизни вперед. Вот когда разговариваешь с ними, они говорят, русские, вы очень примитивные создания. Вы вот, мы вас опустили, вот здесь и сейчас вы мыслите. Вы даже на год не умеете мыслить. Там пятилетки в Советском Союзе были, так мы их отменили, чтобы даже на пятилетку вы не могли думать. А мы-то думаем на 300 лет, на 1000 лет. Вот тот новый мировой порядок, который мы задумали. Как там все расписано хорошо. Прям по схеме, как вот часики. Вот наша задача – вернуться во все четыре уровня осмысления этого мира. И плотский, и сердечный, и духовный, душевный, и божественный. Вот когда мы в это возвращаемся, ну какие могут быть враги? Вот давайте вот это говорить. Не надо смотреть на то, как нас убивают. И так понятно, как нас убивают. А давайте смотреть, что мы сделаем, чтобы не просто выжить, а жить и быть хозяином той земли, которая оставлена нашими предками нам. И мы за нее несем ответственность. Да, я абсолютно согласна, поэтому то, что вы говорите, мы как раз ищем решение. Мы не усугубляем проблему, мы в нее не погружаемся, она понятна всем здравомыслящим. Но то есть, если я вас правильно слышу, то вот то, что мы единое целое, то, что мы едины, то, что мы не можем разделить мужское и женское, это неправильный подход, это расщепление. То есть мы говорим, опять же, о том же самом, что мы едины в духе, то есть мы все равно единый организм. Но то, как нам предлагают строить те, которые не являются, скажем, светлыми личностями, у них вот эти трутни информацию несут такого уровня, который способен сгенерировать, ну, скажем, такой темный горизонт действительности. Мы же строим все равно целостное основание нашего бытия, но закладываем смыслы, которые позволяют расцветать вот этим здоровым, чистым, красивым, мужественным родам. То есть все, что мы можем предложить тем людям, которые поняли, что то, куда их ведут, им не нравится, и они хотели бы изменить что-то лично в своей жизни, начать заниматься саморазвитием и укреплением. Вот именно того, о чем вы тоже говорите, я все время говорю, это самоопределение, то есть вот это наша идентичность. Потому что я согласна, недавно слушала Фурсова, он сказал, что, и я это вижу здесь вокруг, люди с размытой идентичностью – это те, с которыми легче всего, тем, которым легче всего манипулировать. По каким-то причинам по жизни у них так случилось. Я это называю либо травма детства, либо какие-то комплексы, либо какие-то нереализованные желания и потребности, которые они не смогли в себе вот настолько проработать, чтобы у них оказался внутри стержень. И именно этот стержень, который говорим, во имя мы чего живем, во имя чего ты живешь, это то, во имя чего ты можешь и умереть. То есть вот у нас такая наша внутренняя ценностная шкала, что вот отдать жизнь за други своя. Мы понимаем, что в русском эпосе и в русской культуре спасать других через себя. И вот эта уникальность того, что мы видели, подвиги и во время Великой Отечественной войны, и да даже недавно, и в Афганистане, сколько мы видели мальчиков, которые, понимая, за что они отдают жизнь, они шли на это. На Западе такого нету героики. У них только это Рэмбо, у них только Голливуд, у них только навязанные искусственно созданные образы, которые не базируются на их ценностной шкале, и мы сейчас как раз видим, как происходит перехват управления этими меньшинствами, и не будем туда ходить, но мы понимаем, что наша целостность, единство в духе позволяет нам укреплять именно вот эту самоидентичность, и когда мы укрепляем ее, тогда у нас никто ни в чем не виноват, а если мы работаем, то мы работаем только над собой, и ищем способы того, чтобы мы сами, да, укрепились, стали более светлыми, чистыми, а что внутри, то и снаружи. Тогда происходит и видоизменение той действительности, творцом которой ты становишься. Я правильно вас понимаю? Абсолютно, совершенно. Надо понимать следующее. Если мудрый человек, а сейчас как раз идет проверка на мудрость, вот этот искусственный отбор мудрецов, ну и тех, которые биороботы. Если мудрый человек понимает, вот я все живу-живу, к чему-то стремлюсь-стремлюсь, что-то пытаюсь получить-получить, а мне все хуже и хуже, значит, я как-то живу не так. Он начинает разбираться с причинами. И разобравшись с причинами, он усекает. Вот те идеи цивилизации, которые мне вкладывают, оказывается, вот в них-то проблема. Потому что ему показали сладкую-сладкую конфетку, но конфетка оказалась висящей на веревочке, а веревочка привязана к длинной палочке, которая перед носиком болтается, и кто-то эту палочку за спины дергает вот, и сидит у меня на закорках, вот на плечах. И я пытаюсь за этой конфеткой бежать, но, естественно, я что-то запыхался, утомился, а конфетку так и не получил. Вот так вся жизнь и проходит. Так вот. Нам возложили парадигму заработка денег любым способом. Нам ввели в мысли, что деньги – это самое главное. Вот деньги решают все, абсолютно все. Поэтому ничего личного, просто бизнес. А что такое ничего личного? Это значит предать кого-то, сдать кого-то. Ну, подумаешь, одним больше, одним меньше. Ну, я же своих-то не продам. Ну, потом доходит и своих, и маму сразу там продают, и папу продают, и братьев, и сестер. Но суть-то в том, что люди пытаются через деньги решить все свои проблемы. Проблемы одиночества, проблемы невоспитанности, проблемы такие-сякие, этакие. И я задаю вопрос: друзья, а вам точно деньги нужны? Ну, они: да, да, конечно. Я говорю: вы уверены? Еще раз задаю вопрос: вам деньги нужны? Да, конечно, деньги. Третий раз спрашиваю: вы уверены, что все-все-все проблемы через деньги решите? Ну, конечно. Я говорю: а может быть, наоборот, вам нужен достаток, благополучие, стабильность, хорошие люди. Ну, в общем, да. Я говорю: а каким образом вот это все связано с деньгами? Ну, как же, если денег не будет? Я говорю: хоп, хоп, хоп, стойте. Если денег не будет, что, вас будут окружать все плохие люди? Нет. Вы что, друзей за деньги покупаете? Нет. А если вот вы живете в таком социуме, где вам еду просто вот бесплатно дают, потому что вы что-то полезное делаете для социума, вам деньги нужны вот на эту еду? Нет. Хорошо, а если вам дают возможность передвигаться, путешествовать, потому что вы делаете полезное для этого социума, и все оплачено, вот полностью все оплачено, куда вы ни поехали, вас принимают как самого близкого родного человека, вам деньги нужны? Нет, я говорю, значит, видимо, не в деньгах счастье и не в их количестве, а по отношении с деньгами. Если вот мы стремимся к вот этому отношению, к семейному отношению, к родовому, где у нас есть самообеспечение, самодостаток, и прочее, то в этом случае тогда мы понимаем, что деньги перестают играть ту роль, которую нам вложили. Да, какие-то элементы взаимоотношений, там, расчета, как эквивалента, они могут быть. И неважно, цифровые это будут деньги, там, какой-то биткоин там, или еще криптовалюты. Либо это наличный шуршащий, либо там карточка, но только в правильном банке, нашем народном банке. Да? Это другой разговор. И вот люди начинают потихоньку, не сразу, включать голову, говорит, слушай, а на самом деле, ведь что-то нам так в голову-то вложили что-то не то. Я понимаю, где-то нас обманывают, а где вот не могу врубиться. И вот когда все на месте начинает устаканиться, это не сразу происходит, медленно, в течение года, двух-трех у некоторых людей. Через 2-3 года ты встречаешь и говорит, слушай, Алексей, а ведь я тогда, когда был вот этим специалистом, я пытался больше и больше зарплату зарабатывать, я понимал, что я больше убиваю себя, свою жизнь. Я детей не вижу, жену не вижу, там разругался со всеми родственниками, потому что там то и на работе я пытался по головам идти. А теперь я стал относиться проще, я стал получать столько, сколько мне нужно моей семье, моим детям, и самое главное, стали отваливаться паразиты, которые на мне сидели, стали отваливаться вот эти вот собутыльники, потому что здравомыслие включилось, и я понимаю, что это не надо делать, себя убивать. И много стало вот на место становиться. При этом я не ушел в лапти, при этом я не стал каким-то сектантом, я просто стал человеком, который живет так, как ему нравится, так, как нужно его семье, детям, и у нас лад в семье. Теперь я понимаю, что вот он где лад, с детьми, с нашими. Я теперь не отдаю какой-то сумасшедшей воспиталке, либо какой-то истеричке учительнице, а я занимаюсь их воспитанием, образованием и приглашаю только тех, которые адекватные люди, которые мне друзья, и у нас получается такой уже маленький социум, где мы живем по тем правилам, которые нужны нам, нашим семьям, нашим детям. Я понимаю, что из наших детей будет растить. И они уже от сверстников отличаются. Вот до чего доходит простое понимание, что не в деньгах и не в количестве их счастья, а в чем-то другом, вот в этом самом природосообразии, любви, отношениях, и божественной искре, которая в нас заложена. Как бы там ни звучало, кто-то там на бороду смотрит, скажет, ну, сейчас батюшка там втирает, хотя я к религии никакого отношения вообще не имею. Вот к этому я призываю. Люди, вернитесь к человеческому, станьте человеками, чтобы человека прийти к человече, человеком из человеча стать азом. А ведь для этого много-то и не надо, кроме как одного – трудиться над собой. Над собой. Хочешь заметить мир – начни с себя. Поэтому все правильно, все отлично, все здорово. Теперь самое главное, как пробудить искру вот этого божественной разумности в людях. За малым дело-то. Да, я с вами согласна, потому что именно то, что происходит сейчас в больших масштабах, это деньги поставили в центре. То есть Богом сделали деньги. И вот на этом очень многие люди повелись, они поверили в это. Они решили, что действительно можно решить много проблем, имея деньги. И вот те, которые начали... И вот я была одна из них, кстати, потому что у меня были очень большие интересные проекты, реально интересные. Я очень много профессионально выросла здесь, когда работала. И были большие бюджеты, то есть миллионные бюджеты. Но когда не было правильного человека... Решить задачу бизнеса я не могла. Это нельзя было купить именно те навыки. И вот тогда потихонечку я начала более внимательно смотреть, и мне довелось работать с людьми разных культур. И это тоже было таким внутренним открытием, потому что я начала наблюдать, что я как менеджер даю задания разные. У меня китаец там из Индии есть, из Сербии есть, разные народы. Я начала замечать, что они очень по-разному реагируют на то, что говорю я. Хотя, казалось бы, у меня общие стандарты и достаточно западный стиль общения, который не подразумевает ни фамильярности, ни панибратства, что называется. И тем не менее, каждый делал это совершенно по-другому. Я как-то так начала вслушиваться, спрашивать, интересоваться. И вот здесь тоже пришло такое четкое совершенно понимание, что культура человека, культура народа, из которой он вырос, она гораздо более важна, чем любая вот эта оболочка, вот эта скорлупа, вот эта вот наша социальная конструкция. Но тут надо сказать, что работали мы в основном с людьми, которые аутентичные, то есть те, которые получили образование, привычки, то есть они приехали уже взрослыми. А вот уже если смотреть на детей, выросших в этом обществе, тех, которые ходят в местные школы, общаются, читают местную прессу, очень серьезный происходит brainwash, промывание мозгов. И несмотря на то, что я очень серьезно своих детей старалась хранить от этого и обеспечивать учителей и всех русскоговорящих, но тем не менее, это вот тот рассол, в который как бы ты ни старался, он все равно проникает в щели твоего дома, и ты не можешь быть полностью асоциальным. Поэтому одним из аспектов того, что мы вспоминаем о своей божественной искре, мы еще и при этом понимаем, что вокруг нас живут и светят на каких-то других, другие планеты, другие вибрации, другие цветовые фонарики. И вот это умение с ними договариваться, не теряя себя и не возвышаясь над ними, вот это тоже интересный такой аспект, который мне, ну, мне лично очень сильно помог понять, что деньги — это зло, зло в том смысле, что когда тебе минимум необходимый для того, чтобы ты просто не думал о выживании, это один аспект, и он действительно должен быть обеспечен, и очень хорошо, если это делает община или государство, или какая-то родовая коллектив. Но когда это больше, чем тебе нужно, это как у них на Западе есть такое выражение: если у тебя нет денег, ты думаешь о деньгах. Если у тебя много денег, ты думаешь только о деньгах. И вот этот аспект, он тоже меня очень сильно озадачил, потому что эти деньги, они же не могут просто лежать на банковском счету. Ну да, ты зарабатываешь, ну да, тебе платят премию. Значит, тебе надо что-то делать, значит, надо вкладывать, значит, надо наблюдать, как ведет себя биржа. А кто-то покупает дополнительные квартиры и начинает сдавать их, и потом их жильцы доставляют массу. Боже мой, я на все это посмотрела и думаю, да, ребята, даже на что же вы свою жизнь тратите? Это же просто бесконечная какая-то деятельность материалистическая, знаю, хозяйственная, и никакой радости. Но это тоже надо было пройти, это тоже надо было пропустить через себя и понять, что не, я этим не буду заниматься. Это, пожалуй, совершенно бездарная трата времени. То есть это очень интересные вещи, которые меня именно привели к тому, что вот традиционная бабушка, что вернуться в дому, чтобы пироги были вкусные, чтобы сказки можно было на ночь внучкам рассказывать. Но надо заметить, как мама, я была работающая мама, и теперь мои дочки работающие дочки. Поэтому тот пример, на котором они выросли, воленс не воленс, он имеет свойство повторяться и передаваться. Поэтому очень хорошо, когда есть бабушки, очень хорошо, когда есть бабушки, которые в той же теме, что и родители. То есть вот этот вот, ну, команда, род, лад, вот этот вот симфония взаимодействия человеческих, вот человеческих характеров, судеб, это, конечно, очень важная вещь для того, чтобы вот пробудилась эта божественная искра. Вот где-то тебя должно так вот пробить, чтобы ты до конца понял, да, не тем занимался, надо бы куда-нибудь пойти в другое место. Я думаю, что наша передача, может быть, кому-то из слушателей, ну, как это, посодействует вот этой рефлексии, чтобы человек посмотрел в зеркало и сказал, да ну не все ли равно, какой президент? Ну если сменится президент, неужели моя жизнь станет более счастливой? Вот это так часто я встречаю претензии, претензии к учителям, претензии к государству. Но очень редко бывают претензии к тому, что я лично могу в этой точке поменять и куда направить вектор моего будущего для меня и моих близких. Вот мне кажется, что это то, о чем мы с вами говорим. Да, маленький человек всегда ссылается на кого-то, всегда переводит, как говорят, стрелки на кого-то. Если он в чем-то виноват, ну, например, там в штанишке сделал что-то не то, да, ему говорят, ну что ж ты, он говорит, а вот другие тоже делают, а вот там Машенька сделала, а вот там Васенька сделал. Вместо того, чтобы заниматься своими штанишками, он начинает кого-то мазать и так далее и тому подобное. Всегда виноваты, воспиталка всегда виновата, родители, учителя, мир, общество, президент, кто угодно виноват, хоть там черт в ступе, кто угодно виноват, вот только вот не он. Это маленькие дети, всегда перевод на кого-то, всегда ссылка на авторитетов и всегда выгораживание себя, то есть гордыня зашкалит во всем. Вот четыре уровня взросления, а высший уровень такой, что, в общем-то, я не виноват в чем-то. Я понимаю, что я что-то сделал не так, потому что я здесь оказался. Причинно-следственные связи можно просматривать уже на жизнь вперед. Вот к этому надо подходить. И еще маленький совет тем, кто вот что-то начинает осознавать. Очень часто люди, которые что-то прочитали, что-то услышали, у них в голове там что-то пробудилось, бросают вообще вот все, чем они занимались, и резко меняют свою жизнь. И потом с ними происходят очень неприятные явления, потому что к новой жизни они не готовы, они только ее представили или услышали из чьих-то уст, либо прочитали, либо там увидели. Но это же еще не жизнь, это не опыт. Опыт у вас остался в той жизни, где вы были. Поэтому иногда, иногда необходимо применять такой принцип, как Штирлиц называется. То есть, если я работаю с крупными деньгами, но при этом я понимаю, что я до этого что-то делал не так, я осознаю, куда можно что-то перенаправить, чтобы сделать плацдарм для моего отряда, который этот будет использовать и создаст свое. И вот этот Штирлиц, он продолжает ходить на работу, но он теперь начинает переправлять финансы куда надо, создавать проекты, которые менее опасны, которые более полезны, и втягивать в них все больше и больше своих людей, и при этом вот он кусок этот берет и хоп, и выводит. Следующий кусок раз выводит в 1000 человек, 100 тысяч человек, 1 000 000 там человек вывел, и оказывается, что мы теперь занимаемся своими вопросами, и как-то так без каких-то серьезных проблем. И потом надо потихонечку осваивать новые какие-то знания, чтобы готовить себе плацдарм для того, чтобы переходить уже на него, когда у вас есть построены свои, ну, если вы там общину хотите создать, либо народное предприятие, либо артель, ну, я не знаю, что вы хотите создать, да, вот чтобы вы плавно, последовательно, по каким-то вот планам переходили, не сразу все пробежали на землю, а сначала вот эта группа едет, подготавливает, потом это еще расширяет, потом еще, но мы при этом трудимся на своих местах, и мы туда свои вот финансы, свое внимание направляем. И надо кого-то оставлять как разведчика, как коммуникатора в городе обязательно. Надо, чтобы ваша община, ваша артель, ваше народное предприятие имело представительство в городе. Вы должны взаимодействовать с городом. Нельзя бежать из города. Нельзя скрыться в лесу и молиться колесу. Но нельзя этого делать. Не те условия. Надо понимать, где мы сейчас находимся, что нам сейчас сделать, чтобы не умереть, стать сильнее, объединиться. И куда нам надо прийти. Вот если мы видим цель, если мы видим ту точку, которая вот что там должно произойти и как должно произойти, выстраивается путь, и на пути появляются шаги. А это бытовая магия, по которой устроено все в этом мире. Видишь цель, знаешь, где ты находишься, понимаешь, что это должно быть, то есть ты уже представляешь, видишь путь, видишь шаги, и главное, чтобы никто тебя не сбил с толку. Вот тогда все будет на своем месте. Поэтому, друзья, будьте и штирлицами, будьте и партизанами, будьте, может быть, и где-то витязями, воинами, но помните, что должен быть тыл. А тыл-то всегда кто? Это наши дети, это наши бабушки, старики, это наша мудрость, это наши жены. А жены всегда помните, что если витязь уходит с кем-то воевать, он должен уходить сытый, чистый, отлюбленный до невозможности, чтобы он знал, за что он воюет, чтобы ему хотелось вернуться домой, обнять всю свою семью, всех своих родичей, всех своих племянников, вот тех, за кого он воевал. И тогда он будет под самым величайшим оберегом, под вашим оберегом, где есть и любовь, и ласка, и все то, о чем всегда мечтает нормальный мужчина. И о чем, я думаю, всегда будет мечтать простая женщина, о том, чтобы она была любима, чтобы дом был полная чаша, чтобы все было уютненько, чтобы все было хорошо. Но при этом не стоит вопрос о том, что она должна там около печки только крутиться. Вот это надо помнить. Женщина, как и мужчина, должны иметь представление о том, чем им заниматься, чтобы это было полезно и человеку, и роду, и семье, и обществу мира. То есть проявить в себе самое лучшее божественное по своему предназначению. В любви надо жить, друзья. Я полностью согласна со всем, что вы сказали, поэтому я думаю, что это очень логичная точка, где мы можем остановиться для того, чтобы задать уже следующую тему в следующей встрече. Друзья, если у вас есть какие-то предложения, мысли, то, пожалуйста, пишите в редакцию Народного славянского радио, пишите в комментариях у нас на канале в Ютубе, в соцсетях, присылайте Ирине Константиновне, мне лично, и будем на основе ваших мыслей, ваших вопросов создавать передачи, где мы не хотим никого там задавливать своим авторитетом, мыслями, просто делиться своим представлением в этом мире. А вдруг в этом что-то есть? Благодарю Ирину Константиновну за вот такую теплую встречу. На мой взгляд, удалось нам сегодня нащупать такую ниточку, которая, я думаю, приведет нас к тому самому клубочку, в котором находятся все наши ценности, чтобы возродить свои семейные союзы, возродить наше общество, возродить этот мир, который, к сожалению, с нашего попустительства вот превратили в какую-то уже помойку на всех уровнях. Главное, что мы поняли, что дальше жить так нельзя, остановились и начали очищать, разбираться в себе и готовы делиться с теми, кому это интересно. Вам тоже большое спасибо за ваше время, беседу, за вашу мудрость, за вашу укорененность. Поэтому будем разговаривать и дальше, будем обсуждать, будем предлагать. Спасибо. На сим я с вами прощаюсь. Напоминали, что вы смотрели, слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов, Ирина Константиновна Мухина. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. До свидания. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!